развернул ее и испустил вздох полного удовлетворения. Только тогда из его ноздрей и рта потянулись струйки дыма. Я свернул с магистрального шоссе, и шум машин скоро замер в отдалении. Я поглядел на Тристана. «Вы ведь сдавали экзамены?» — спросил я. «Да, патологию и паразитологию». В нарушении своего твердого правила я чуть было не спросил, сдал ли он, но вовремя спохватился. Слишком щекотливая тема. Впрочем, для разговора нашлось немало других. Тристан сообщал свое мнение о каждой газетной статье, а иногда читал вслух отрывки из нее и спрашивал мое мнение. Я все больше ощущал, что далеко уступаю ему в живости ума. Обратный путь показался мне удивительно коротким. Зигфрида не было дома, и вернулся он под вечер. Он вошел из сада, дружески со мной поздоровался, бросился в кресло и принялся рассказывать об одном из своих четвероногих пациентов, но тут в комнату заглянул Тристан. Атмосфера сразу изменилась, словно кто-то повернул выключатель. Улыбка Зигфрида стала сардонической, и он смерил брата с головы до ног презрительным взглядом. Буркнув «Ну, здравствуй», он протянул руку и начал водить пальцем по корешкам книг в нише. Это занятие словно полностью его поглотило, но я чувствовал, как с каждой секундой нарастает напряжение. Лицо Тристана претерпело поразительную метаморфозу. Оно стало непроницаемым, но в глазах затаилась тревога. Наконец Зигфрид нашел нужную ему книгу, взял ее с полки и принялся неторопливо перелистывать. Затем, не поднимая головы, он спросил негромко: «Ну и как экзамены?» Тристан сглотнул и сделал глубокий вдох. «С паразитологией все в порядке», — ответил он ничего не выражающим голосом. Зигфрид словно не услышал. Внезапно книга его чрезвычайно заинтересовала. Он сел поудобнее и погрузился в чтение. Потом он захлопнул книгу, поставил ее на место и опять принялся водить пальцем по корешкам. Все так же спиной к брату он спросил тем же мягким голосом: «Ну, а патология как?» Тристан сполз на краешек стула, словно готовясь кинуться вон из комнаты. Он быстро перевел взгляд с брата на книжные полки и обратно. «Не сдал», — сказал он глухо. Зигфрид словно не услышал и продолжал терпеливо разыскивать нужную книгу, вытаскивая то одну, то другую, бросая взгляд на титул и водворяя ее обратно. Потом он оставил поиски, откинулся на спинку кресла, опустив руки почти до полу, посмотрел на Тристана и сказал, словно поддерживая светскую беседу: «Значит, ты провалил патологию». Я вдруг заметил, что бормочу почти истерически. «Ну, это же совсем неплохо. Будущий год у него последний, он сдаст патологию перед рождественскими каникулами и совсем не потеряет времени, а предмет этот очень сложен». Зигфрид обратил на меня ледяной взгляд. «А, так вы считаете, что это совсем неплохо?» Наступила долгая томительная пауза, и вдруг он буквально с воплем набросился на брата. «Ну, а я этого не считаю. По-моему, хуже некуда, черт знает что. Чем ты занимался весь семестр? Пил, гонялся за юбками, швырял мои деньги направо и налево, но только не работал. И вот теперь у тебя хватает нахальства являться сюда и сообщать, что ты провалил патологию. Ты лентяй и бездельник, и в этом все дело, в том, что ты палец о палец ударить не желаешь». Его просто нельзя было узнать. Лицо налилось кровью, глаза горели. Он снова принялся кричать: «Но с меня хватит! Видеть тебя не могу! Я не собираюсь надрываться, чтобы ты мог валять дурака! Хватит! Ты уволен, слышишь? Раз и навсегда!